Одна надежда, что батя пропасть не даст, полковник все же. Ну а хрен ли мне теперь делать? Понять его можно. Оказался не пойми где и не пойми с кем. Куда дальше, самому непонятно. Лучше уж и вправду к кому толковому прибиться, и будь что будет. Я поглядывал на беженцев и обратил внимание, что Дмитрий с Рамазом уже о чем-то говорят с майором. Может, договорятся о чем-нибудь. Здорово было бы. Никак нам не сподручно 20 человек под опеку брать и на содержание. А с другой стороны, и не откажешь. Пристроились бы они куда-нибудь, что ли? В общем так, Паш, повернулся я к студенту. Если договоришься со своими по-человечески, без скандала и стрельбы, то переходи к нам. К делу я тебя приставлю. Ну а если какие напряги за собой потащишь, то не взыщи. Нам оно без надобности, с людьми отношения портить. Решай вопрос, короче. Я понял, вздохнул он без особого вдохновения. Ну что так все гладко у него не пройдет, это я сразу понял. Парнишка он симпатичный, спортивный, вцепилась в него Лизавета большой своей любовью. А ему и не надо такой любви, так что конфликт интересов налицо. Вот пусть и выкручивается, или в чужие койки не лазит. Между тем разговор с майором становился все оживленнее и оживленней. Тот даже показывал им что-то на карте, вселяя в меня тихую надежду, что показывает он именно то место, в которое они скоро уедут, причем с большой радостью. И как выяснилось, надеялся я неспроста. Ко мне подошли Дмитрий с Рамазом и последний объявил, поправив висящий поперек груди ППШ. В общем, спасибо, хотим сказать, за спасение и машины. Завтра уедем от вас, и так хлопот с нами выше головы. Да ладно, вы чего? При этом вполне искренне возмутился я. А что мы еще делать должны были? Не люди, что ли? Куда вам предложили? В Нарафаминск. Вроде как все мы можем там к делу прибиться, обещал майор. А чем заниматься, если не секрет, спросил я. Задницами, засмеялся Рамаз. Проктолог я, геморрой чиню. В любом случае, за терапевта тоже сумею. Врачу дело найдется. Дмитрий вот по системам дальней связи спец, так что он у них вообще в дефиците. Нормально все будет. Ну и отлично. Очень искренне обрадовался я за них. Сергей Крамцов. 25 марта. Воскресенье. Утро. Когда я вышел, зевая и подтягиваясь из домика утром следующего дня, то обнаружил сидящего во дворе на скамейке Пашу, курящего и задумчиво глядящего в небо. Табачный дым висел у него над головой синеватым облаком. Утро было совершенно безветренным, ветка не шелохнется. Полученный вчера карабин лежал у него на коленях, допотопные кирзовые подсумки висели на ремне. Пистолет заметно оттягивал карман куртки. «Серег, в общем, ушел я от них», — сказал он. «Примешь в группу?» «Нормально ушел?» — спросил я. «Предъявлять тут не начнут?» «Ну как нормально?» — пожал он плечами. Кроме Лизы никто и не возражал, в общем. А сама она с ними осталась. Так и ушел. Я выглянул со двора, посмотрев в дальний конец переулка, где видна была какая-то суета вокруг машин. Грузятся явно, уезжают. Я специально старался с ними особо в отношения не вступать, причем по самой простой причине, чтобы не привязываться. А то там дети, да и вообще, они люди нормальные, даже хорошие. Не можем мы такой балласт на себя брать. Потонем, не доберемся до шишнашки. У нас ведь дело. Неожиданно меня окликнул вышедший откуда-то из-за угла Пал Палыч с рюкзаком и двустволкой на плече. «Серега, спасибо тебе, но я от вас тоже уезжаю», — сказал он, протягивая мне руку. «С ними поеду». Он кивнул на фургоны беженцев. Признаться, тут я чуток удивился, как-то не думал о таком. Полагал, что он с другом своим, Степанычем, останется. Не чужие ведь. «А чего вдруг?» — спросил я его. «Лиду схоронил», — выдохнул он, — «но и остался один как перст. А там и детки, и работа вроде как ожидается, как мужики сказали». «А мне что? Я любую машину до винтика знаю. У вояк на дивизию ни одного такого спеца не будет, как я. Так лучше уж при людях и при деле быть, чем с вами, не пойми, куда ехать». «Ну тебе видней», — сказал я и протянул руку. «Тебе тоже за все спасибо. Не ты, так эти люди так бы и ждали смерти дома. Удачи тебе, Палыч. И вам удачи. Сделайте, что хотите», — сказал он и побрел по улице от нас. Я посмотрел на его сутулую худую спину и подумал, что, может быть, это и правильно, что встретил он наших беженцев. Как бы еще смерть жены пережил, да еще такую страшную. А тут вроде как и новый смысл в его жизни появиться может. Действительно, удачи ему. Нам есть за что ему благодарными быть. «Ладно, Паш, уговорил», — повернулся я к парню. «Сейчас тебе форму, обувь и все такое выдадим. Но предупреждаю, дисциплина военная, церемониться не буду. Не уживешься, сразу уходи, никого не держим. И у нас дело есть, большое и серьезное, за которым мы поедем. Причем очень вероятно, что поедем с проблемами, которые закончатся плохо. Если у тебя другие планы, то прямо сейчас скажи». «Да какие у меня вообще планы могут быть?» — отмахнулся он. «Сказал же, куда вы, туда и я. Мне лишь бы с людьми нормальными, а куда все равно, хоть на Луну». «На Луну не надо, тут покрутимся», — хмыкнул я, вспомнив тот смысл, какой мы придавали выражению «отправить на Луну». К нам подошел Леха, спустившийся с крыльца, голый по пояс, вытирающийся полотенцем, но уже с кобурой на поясе. Дослушал мою речь, кивнул после Пашиного ответа, затем сам ему сказал. «Тогда напомни мне вечером, чтобы я твой карабин до ума довел, чтобы как у Сергея был». Взгляд Паши упал на мой СКС невероятного вида, в глазах явно мелькнуло восхищение. «Круто выглядит», — сказал он. «Удобно?» «То, что надо», — ответил я. «Свой я ни на что не применяю, уже сверхценность. А теперь давай за Лехой экипироваться. Полчаса на сборы, потом едем к воякам». Леха увел нашего нового бойца, а я пошел к машинам в соседний двор, возле которых уже колдовали шмели, старший с младшим. Они обернулись на скрип открываемой калитки, и Степаныч сходу заговорил. «Вот этого козла пока не трогайте, а два других берите, их я уже проверил». «Все верно. Сегодня я решил отправиться на выезд на двух военного вида УАЗах и обкатать их в щадящих условиях, по городу и недалеко от базы. И выглядеть в них мы будем чуть серьезнее для окружающих. Пора, в общем». «Не вопрос», — сразу согласился я. «Какие скажешь? А по грузовикам какие выводы?» Степаныч посмотрел в сторону двух зеленых кунгов, видневшихся уже в соседнем дворе, и сказал. «А что тут скажешь? У них обоих пробег меньше 20 тысяч». Проходимость, как у 66-го, и кунги военные, с отоплением. Можно в Сибирь на них ехать или во Владивосток, коли охота. В одном мастерская почти полноценная. Инструмента нет, правда, но верстачок, шкафы, проводка, все готово. А вот топчаны и прочее делать придется, там конь не валялся. И надо чутка доделать будет сами машины, встрял Мишка, вытирая тряпкой замасленные руки. Решетки бы сделать и веткоотбойники. И люстру сверху нацепить, вообще цены не было бы. А фары откуда брать? «Что-то есть уже, а что-то поискать можно будет. В городе поближе к центру». «Не страшно?» — усмехнулся я. «А чего страшного-то?» — ухмыльнулся Шмель. «Ездили ведь уже. На всех трех японцах рвануть, да еще с большой компанией и без проблем». «Ну, тоже верно. Фары сброшенной техники свинчивать дело нехитрое, если компанией, да хорошо вооружившись. Главное, чтобы военные обещанного припаса подкинули». «Разумно», — согласился я. «Ты вот что продумай, как кунг с кабиной объединить в одно пространство, чтобы можно было из-за руля в жилой отсек забираться, не выходя на улицу». «А надо?» — удивился Мишка. «Не помешало бы», — ответил я. «Сам прикинь, так все, кто едет, вроде под рукой, а так двое в кабине, остальные как в сундуке, и не выглянешь толком». «Хорошо, прикинем», — влез Степаныч. «А как вообще колонну мыслишь?» — спросил я у Шмеля. Он задумался на секунду, затем сказал... «Две грузовых, буханка и два козла». Он как бы к самому себе прислушался, кивнул и добавил. «Вполне достаточно. Больше уже проблемно будет, растянемся и людей не хватит. Козлы за боевые единицы, остальное транспорт. К буханке еще прицеп и в нем часть горючки вести, чтобы все сразу не утратить, случись чего». Я прикинул, представил и согласился. «Степаныч, а ты тогда транспорт к походу готовь понемногу. Делай, что получится в этих условиях, а я попробую решить вопрос по месту, где этим всерьез заняться можно», — сказал я Шмелю-старшему. «Это где?» — удивился он. «Не скажу пока», — покачал я головой. «Есть идея, да проверить ее надо. Позже». «Позже так позже», — легко согласился Степаныч и направился к машине. Наш лагерь оживал. Из моего дома выбежали Машины дети, Сашка с Ликой, и с ними вышла Катя, которая сама назначила себя в няньке по ходу дела. Появилась и Маша, готовящаяся к выезду с нами. Подошла, указала на суету беженцев возле машин, спросила. «Гости наши уезжают?» «Уезжают. У них своя дорога», — немного пафосно и очень туманно ответил я. «Жаль», — покачала рыжей головой Маша. «У них детишки. Сашке с Ликой было бы раздолье». «Верно», — кивнул я и старательно вздохнул. «Но что поделаешь?» «Ладно», — сказала она. «Уезжают, так уезжают. Пойду детям поручение дам, искать и поговорю». Я лишь отступил, давая дорогу, и она легкой трусцой забежала во двор. Из другого двора на улицу вышел Сергеич. Уже одетый, собранный, даже с автоматом на груди, висящим стволом вниз. «Подменю девчонок на фишке», — сказал он. «А ты уверен, что хочешь сразу с ними выехать? Может, в первый раз проверенным составом осмотреться, разведать?» «Так дальше только хуже будет», — возразил я. «Пусть лучше с легкого начинают. И нового парня возьму». «Пашку-то? Его самого. Пусть в деле себя покажет». «Ну, может, и верно», — кивнул Сергеич. «Ладно, я на НП. Он повернулся во двор и направился к соседнему дому за даме. Мы по-прежнему не афишировали наше там присутствие. Я вновь бросил взгляд на улицу и заметил Дмитрия Рогова, бегущего ко мне и призывно размахивающего рукой. Я остановился, поджидая его. «Спасибо за все. Не знаю, как еще благодарить», — протянул он мне руку. «Даже водки нет, чтобы проставиться. В общем, не поминайте лихом. Мы в Нарафоминске, вот тут». Он полез в карман и достал оттуда сложенный листок бумаги. «Тут все наши имена и данные. Чем черт не шутит, занесет в те края, а там у вас уже друзья будут». «Спасибо», — улыбнулся я, забирая листок. «Действительно, шарик круглый, все встречаются. Рано или поздно. Удачи». Где-то за спиной фыркнул, заводясь, уазовский мотор, и вездеход со снятым брезентовым верхом выехал со двора на улицу. За рулем сидел шмель, но это временно, поскольку ему тоже надо стрелять учиться. Мазута он и есть мазута. Стрелок Мишка так себе. Следом за ним выехал второй УАЗ с Лехой за рулем. Со двора вышли Татьяна с Викой, и с ними Пашка, преображенный новенькой горкой и прочей снарягой. Появились сестры Дегтяревы, тоже подошли. «Паш!» — окликнул я новенького. «Сейчас все время рядом со мной держишься, понял?» «Понял», — с готовностью кивнул он, правда, скашивая глаза на Ксению. «Да, вид у него уже воинственный. ПМ в кобуре, карабин по-модному на груди наискось. Впрочем, в машине или на броне так носить удобней. Я подумал, не выдать ли ему АКМС вместо карабина, но решил пока не спешить. Пусть сперва покажет, кто он такой. А то уже женихаться начал. Дело молодое, блин. Пусть лучше о службе думает. Ладно, это я ему обеспечу». Первая машина. Маша, Татьяна, Паша, я. Вторая. Леха, Шмель, Ксения и Аня. Движение в колонне. Дистанция 50 метров. Не щелкаем. По машинам. Я забрался за руль сам, вытащив из кобуры пистолет и сунув его под бедро. Врубил первую, нажал на газ и понял, что УАЗик — это не мой форанер ни разу. Грубая машина, прыгучая и дубовая, которая по отсутствию комфорта мой вездеход запросто переплевывает. Но не для комфорта и строилась. Для нее главным заданием на проектирование была возможность идти следом за танками, а не девочек на пляж вывозить. А за танками она пойдет запросто. Дальше был привычный проселок до асфальта, затем двухполоска до шоссе. Выбрались на Ленинградку, пересекли ее в наглую, притормозив поток, который послушно расступился перед людьми в форме и масках на военных машинах, и покатили на заправку. Майор как раз был на улице, озадачивая личный состав, и нас сразу не узнал. Да и мудрено было бы. Кататься на открытых машинах в такую погоду и без масок проблематично. Хорошо, что не пальнули по нам, когда мы сворачивали с шоссе в закуток заправки. Надо на будущее поиметь в виду, что масками одновременно со стволами надо злоупотреблять как можно реже. Могут и не понять в это нервное время. Но пронесло, ничего не случилось. «Ничего себе!» — усмехнулся майор, оглядывая неожиданное пополнение. «Девок половина группы». «Стрелять и девки умеют», — резонно возразил я. «Улица Молдогуловой в Москве имени кого?» «А как раз сейчас от них это и требуется, пусть тренируются». «Кто посерьезней на базе остался», — чуть приврал я, подразумевая единственного Сергеича. «Да и стреляные они уже у меня все, и не только в мертвяков пострелять довелось». «А в кого еще?» — удивился майор. «А вон те, которые самые молодые и красивые, четверых мародеров положили на глушняк, всех вооруженных», — чуть изменил я рассказ о расстреле фармкоровских, показав на болтающих, смеющихся сестренок и Машу. «И мало того, но еще и контроль провели аккуратно, с расстояния в упор. Так что недооценивать не советую». «Ну ты скажи», — чуть удивился майор. «Пошли ко мне в Кунг, я там для вас припас, что привезли. Потом, когда Воронков с Уралом подъедет, оформите как положено, выдачу». «Шмель, Леха!» — крикнул я, направляясь за майором. «Подгоняйте козлов к КШМке». Дверь Кунга распахнулась, оттуда выглянул сержант в наушниках. Увидев нас, кивнул, не говоря ни слова, а затем начал сноровисто подавать из темного нутра фургона сначала оружие, а затем двигать серые ящики с патронами, на которые сверху выложил 4 стопки пустых магазинов. «В общем, так», — сказал майор. «Я, по собственному разумению, собрал из того, что было. 3 АКМа и 4 74-х, по ящику на ствол. По 8 магазинов каждому. Гранат не дам, обойдетесь. Нечего их в городе разбрасывать, да и не помогают они от мертвяков, проверено уже. Заправлять надо?» Я подумал и отрицательно покачал головой. «Если мы по Солнечногорску действуем, то можно потом, когда на сегодня закончим. Мы ведь до темноты?» «Точно», — кивнул он. «С темнотой беженство прекращается, боится народ». «Ну тогда на обратном пути и заправимся», — сказал я. «По задачам что?» Пока наши ребята сноровисто перекидывали имущество машины, майор развернул передо мной карту Солнечногорска, скопированную, судя по всему, с городского генплана застройки. «Смотри сюда», — правил он пальцем по изгибающейся широкой полосе нарисованной улицы. «В переулке не углубляйся. Старайся держать свободным от мертвяков основной выезд из города на трассу. Улицы Центральная, Набережная и Спортивная, Пятницкое шоссе. Дальше по обстановке, сам решай. Но не увлекайся погонями». «На самом деле главная сложность, как мне видится, дворы и подъезды», — возразил я. «По центральным улицам от мертвяков и пешком убежать можно, а просто в машину загрузиться или выйти на улицу может быть проблемой. На выходе из квартиры подъездов большинство людей гибнет, насколько я понимаю». Майор задумчиво посмотрел на меня, ответил. «Я тебе задачу поставил, а ты сам смотри, как ее лучше выполнить, обеспечивая выезд людей из города». «А выход? Машины-то не у всех есть. Большая часть пешком». «А что я могу сделать?» — спросил майор. «Людей у меня половину забрали, только заправку и могу держать. Если оставлю ее без присмотра, то может начаться столпотворение на всю дорогу. Попытки отбить заправки уже были, есть сволочи, что не против на этом зарабатывать. Я же тебе нынешнюю численность Кантемировской дивизии докладывал. Вот-вот». «Но все равно что-то делать надо», — возразил я. «Еще день-другой, и все пешие останутся в городе на откорм мертвякам». «Будут дельные предложения, предлагай», — жестко сказал майор. «Они будут, не мотай душу, и без того тошно. Мне их всех здесь собирать, что ли, и сиськой кормить? Кто выбрался, тот выбрался. А собрать всех я не в силах. Конец света сейчас, а не Первомай». Возразить что-то было сложно. Если рассматривать мое собственное заявление с этой точки зрения, то я должен был взять под защиту каждого беспомощного, которого вижу. К чему это приведет? Скорее всего, к скорой и бесславной гибели нашего маленького отряда, перегруженного неактивными штыками. И я избегаю принимать к себе любого, кто не способен приносить пользу и воевать. Как радостно я всего полчаса назад избавился от беженцев, понимая, что они для меня как камень на шее. Так почему у других должно быть на этот счет другое мнение? Плохо это? Очень плохо. Есть у меня выбор? Точно такой же, как между жизнью и смертью. Возьми я на себя ответственность за многих гражданских, и тогда ни о какой ответственности за жизни тех, кто доверился мне, речи быть не может. А уж об основном деле надо вообще забыть навсегда. Так и получается, что каждый сам должен придумать, как будет спасаться. А если не придумал, то ничего тебе не светит. А если ты не можешь спасаться в силу возраста, болезни или по иной причине, смирись. Как это не ужасно звучит, но уцелевшие островки человеческой цивилизации вбирают в себя лишь полезных себе. Тех, кто сможет создавать ресурсы, отбивать ресурсы и защищать ресурсы. Пошел естественный отбор в самой откровенной, циничной его форме. Мир перевернулся. «Понял задачу», — сказал я. «Ну и хорошо, что понял», — кивнул майор. «А вообще раз в час будут по городу автобусы проходить и увозить тех, кто к ним выйдет, в накопительные центры. Это максимум, что мы предложить можем. Об их выходах буду предупреждать. Связь есть у тебя? Только короткая. Я тебе северок еще дам. Будешь докладывать постоянно». «Северок К — это вещь. Недаром с ними все спецназеры на войну ходят. Легкая, простая и мощная. Северок К — это, блин, до 200 километров симплексной связи, если, конечно, на наклонную антенну, а ее тянуть надо и подвешивать на несколько метров вверх. Ну и на штатную тридцатник, как из пушки. Если не в горах, не в лесу и не здесь. Это телефон и даже телеграф. И весу в этой благодати меньше 2 килограммов. Частоты менять даже дебил сумеет, к ней просто кассеты придаются». Такие плоские зеленые коробочки с разъемами. Воткнул, и все чики. Для действий в поле самый шоколад. Аккумуляторы живут долго. Не помню, сколько там сеансов связи, но если прерываться периодически на другие занятия, кроме разговоров, то часов на 5 точно хватит, а то и больше. Это чистой болтовни. У нас махры. Их было-то раз-два и обчелся, только что в разведроте, да и то непонятно, как добыли. И у Вованов они были. Потому как в нашей стране войска, предназначенные для борьбы с врагом внутренним, всегда снабжаются лучше, чем те, кто на супостата внешнего нацелен. Эх, живем! Тогда надо делом заниматься, раз уж подрезились, и я скомандовал. Давай, разбираем стволы и набиваем магазины. Шмель, Леха, АКМ, девушки, 74-е, Паша пока со своим карабином, как неплановая боевая единица. Если все будет нормально, в расположение автомат выдам. Да. Если обнаружу, что кто-то под сумки для калаша не взял, то лично мертвякам скормлю. «Ох и грозный ты!» — вздохнула Татьяна, толкнув меня в бок. Но при этом взяла в руку пачку с патронами из вскрытого шмелем цинка и начала заталкивать блестящие шипы пятерок в рожок из рыжей пластмассы. Валерий Воропаев. 25 марта, воскресенье, день. Для Валеры это был личный рекорд. Никогда до того ему не удавалось уйти в пятидневный запой. Может, и рад был бы, дела держали. Да и железный самбист уже не выдерживал. Вчера водка не брала, а если брала, то кидала в дурнину. Девки тоже перепились, наслаждаясь новообретенной, если и не свободой, то новым статусом. Все перетрахались бесконечно, да больше не могу. Впрочем, Любаня, не мешая Валере пользоваться услугами своих подруг, сама умудрялась проводить время только с ним. Самбист это заметил и на кусок друга деликатно не претендовал. Да и сам Валера выделял из числа остальных справную деваху, оказавшуюся еще по-житейски неглупой. К вечеру субботы их компания здорово увеличилась. Приехали пацаны самбиста, притащили еще каких-то девок, с их слов просто увезя их из загородного борделя, затремив мамок и сутенеров. Заодно притаранили великое множество водки, угнав с какого-то склада целую фуру. Пьянка во всю ширь пошла до самого утра. Пиво мешалось с водкой, а все вместе еще и с кокаином, неизвестно откуда взявшимся. В общем, гаси свет. А сейчас Валера натягивал на себя спортивный костюм, вытащив его из шкафа, и удивлялся тому, что за последние дни даже от одежды отвыкнуть успел. Ходил все больше в полотенце или в простыне. Башка трещала, привычно мутила, но ставшая вдруг заботливой и уже одетая Любаня откупоривала для него и брившегося в душевой самбиста холодное пиво. Валера оценил заботу, похлопав ее по тугому заду и припал к бокалу, почти единым махом его осушив. А вот с водкой они решили пока завязать. Но, чтобы соблюсти плавность выхода из запоя, в пивке себе отказывать не стали. Бережно надо к организму относиться. «Че думаешь, с чего начнем?» — спросил самбист. «Пора к делам переходить, не все же синячить в бане». «А что, идей нет пока?» — усмехнулся Валера. «Да так, особо пока не думал», — пожал могучими плечищами друг. «Городу хана, бизнеса нет, надо думать». «Все новое?» «Хорошо забытое старое», — наставительно сказал Валера, наливая остатки пива из бутылки в бокал и с наслаждением отпивая из него. «Ты раньше до того, как галстук носить начал, что делал?» «Ну, авторынок держал», — пожал плечами самбист. «И игру на нем, таракани бега всякие повышенной честности. Бега эти больше рынка давали, народ за машинами с бабками приезжал и все спускал, до грошика. Один, помню, 20 косых зелени спустил и еще домой съездил, привез десятку, отыграться типа». «И как?» — спросила Ира с рабочим ртом. «Отыгрался?» «Ага», — радостно подтвердил самбист. «А как же? У нас все отыгрывались, причем всегда. А кто не отыгрывался, тому так отдавали». «Ну а сейчас кто мешает?» — усмехнувшись, спросил Валера. «В смысле?» — не понял самбист. «А чем торговать-то будут? И кто будет? И с кем?» «Как чем? Как кто?» — удивился Валера. «Ну чем? Давай, не тяни, говори, если есть что», — поторопил его самбист. «Хорошая мысль денег стоит, нечего ее мариновать». «Ага, зять, не тяни зверя за всякое», — подал голос Репа здоровый парнюга, выступавший у самбиста за водителя и сейчас зашедший в баню с какой-то сумкой в руках. «Зять!» — заржал самбист. «В цвет погнали! Давай, зять, выкладывай!» «Выкладываю», — не огорчившись погремухой, кивнул Валера. «Народ валит из города толпами, так?» «Так», — кивнул Репа, — «что по Ленинградке, что по Дмитровке, все машинами забито». «Ну и люди тащат, кто и что успел схватить», — продолжил мысль Валера. «У кого одного не хватает, а другое в избытке, а у кого и наоборот. Опять же, кто-то в конкретное место едет, а кому-то подумать надо, с другими людьми перетереть, куда податься, репу почесать. Где все сделаешь?» «Вояки какие-то накопители открыли, там те, кто без машины и прочего собираются», — снова вступил в разговор Репа. «Так там голодранцы», — сразу просекла, что к чему Любаня, вообще блиставшая сообразительностью в последнее время. «А Валерик ведь за другое говорит, так?» «Так», — кивнул Валерик. «Есть люди и преимущества, есть и вообще толковые, которые просто не знают, к кому прибиться. Есть такие, кто знают, где одно имущество взять, но не знают, где им его на другое поменять. Место надо открыть, вроде рынка, где они собраться смогут. А на трассах объявы развесить, мол, дуйте до такого места. Там поспать можно, выпить и перекантоваться, если деньги есть. А заодно поторговать. Ну и игра там будет не без того, чтобы добро в сидорах не задерживалось. Думайте, где?» «А чего думать?» — пожал плечами самбист. «Тут в километре промзона маленькая. Ангары, склады и ничего больше полезного. А вокруг забор бетонный и места много. Заберем и там все устроим. А тех, кто побогаче, можно в Зарю селить. Два корпуса пустуют. Надо только пузыря выловить, куда он там делся». «Это кто?» — не понял Валера. «Да есть один. Если игру организовать, то он первый. Мастер в натуре», — сказал самбист и повернулся к Репе, спросив. «Привезли?» «Как в аптеке», — гордо ответил тот. «24 калаша в двух ящиках, каждому по 4 рожка и патронов типа 20 тысяч. Раздать пацанам?» Парабеллумовского патрона у них не было, но обещали узнать. Да, прапор, что нам отдавал, с нами же и приехал. И с ним еще 5 сапогов. Вроде как примкнуть хотят. Возьмем? У них там еще что-то есть, и машины путевые. Ну пошли, перетрем, кивнул самбист и шагнул в дверь. Нам народ нужен будет, если дело пойдет. Сами не справимся. Кстати, надо бы водяру с того склада вообще всю вывести. Она в такие времена всегда в цене. Народ голову ею лечит. И вообще всю синьку под себя грести. Все, отдых закончился, пора было приступать к делам. Самбист поправил на поясе кобуру с грачом, одернул ремень Витязя на плече, это Валера честно поделился трофеями с другом, а его викинг уже красовался в кобуре у Любани, которая держалась теперь рядом с ним, стараясь предугадывать желание. Толя Бармалей. 25 марта, воскресенье вечер. Первый рейд пока разведывательный. Толя и Васька выехали вечером, в сумерки. До этого день готовились, делали из ружья обрез, да и вообще немного побаивались начинать. Все больше у Васьки дома водку пили, для уверенности. Сейчас все же выбрались. Покрутились по городу, заметив на улицах нескольких мертвяков, а кроме них никого. По Ленинградке в сторону от Москвы шел целый поток машин. «Слышь, Толян», — сказал задумчиво Васька, глядя на движение, — «а ведь каждый тащит все, что нажил. Как думаешь?» «Ага», — лаконично ответил Толян. «Может, тряханем кого?» «Где?» — удивился заяве Толя. «Никто даже не останавливается, с трассы не съезжают. Чешут по прямой. Начнешь кого валить, свидетелей сотня сразу найдется. И сколько тогда мусоров ждать?» «Мусоров ждать долго придется», — усмехнулся бывший мент. «Я с парой мужиков из отдела разговаривал сегодня, звонил им, спросил, что да как. Менты уже все ноги сделали». «Все равно на трассе нельзя», — отрезал Толя. «Вояк в потоке тоже до хрена, и на въезде в город БТРы стоят. Нарвемся на них, хана. А вот в городе можно привалить кого-нибудь. Стреляют сейчас часто, никто и внимания не обратит». В этом он был прав, звуки выстрелов стали более чем привычным фоном. Они вновь свернули с шоссе в боковые улицы, покрутились по городу без всякого плана. «Толян, гля! Вон чего нам надо!» У одного из подъездов обычной девятиэтажки стоял серебристый Гелендваген с московскими номерами. Толя даже подумал, что это, скорее всего, какой-нибудь приподнявшийся в Москве местный житель решил эвакуировать старенькую маму. Почему он так подумал, Толя объяснить не мог, и поэтому еще более поразился, когда увидел высокого крепкого мужика, выводящего под руку из подъезда бабульку, вполне провинциального вида. «Кто там в машине у них? Стекла тонированные, хрен разберешь». «Если бы кто путевый был, он бы бабкины манатки тащил», — ответил Васька уверенно. «Баба его или спиногрызы, кто еще может быть?» Рассуждения Васьки показались Бармалею разумными. Действительно, будь там какой-нибудь мордоворот, то сидеть бы он не стал, помог бы. Толя достал из кармана ТТ, патрон был уже в патроннике. Васька же вытащил из-под сиденья обрез, который он соорудил из ружья, спилив стволы и приклад. Оба опустили окна машины. Гелендваген был уже совсем рядом. Мужик смотрел на медленно подъезжающий Паджеро, не подозревая дурного. По наивности решил, подумалось Толе, что в такие дни все друг другу братья. Когда они поравнялись с мужиком, Васька мент высунул в окно обрез и дуплетом разрядил его прямо в грудь мужику с 2 метров. Гулкое эхо пронеслось по двору, тело мужика швырнуло назад, он свалился на старушку, которая закричала. Но так тихо, что Толя даже не понял, что это за звук. Он остановил внедорожник, выскочил из-за руля, сжимая в руке пистолет, подбежал к «Мерседесу», рванул на себя дверь с тонированным окном. На заднем сиденье машины сидела женщина и с ней 2 детей. «А ну, выходи!» — заорал Бармалей, навозя на них пистолет. Его крик лишь заставил детей прижаться к матери, но выходить из машины никто не стал. Рядом грохнул новый выстрел, уже из помповика, и крик старушки оборвался. Раздался звук передергиваемого цевья, покатилась по асфальту пластиковая гильза, затем ствол уставился внутрь машины. Наступила тишина, затем Васька крикнул «Опа!» и снова грохнул выстрел. Дробь убила женщину на месте. Дети, мальчик и девочка закричали, и тогда Бармалей выстрелил в голову девочки из пистолета. Пуля прошла на вылет, обратив в брызги стекло двери, кровь хлестнула по салону. Снова выстрелил помповик, и мальчику почти снесло голову. «Как мы, а?» — гордо спросил Васька мент. «Ты баран в натуре!» — заорал Бармалей. «Кто салон отмывать будет?» «Думать пробовал когда-нибудь? А стекло?» «Припашем кого-нибудь», — отмахнулся Васька, — «и стекло найдем». Трупы выбросили из провонявшего кровью и порохом салона. Васька взгромоздился за руль «Мерседеса». «Охренительно», — сказал он, похлопав по рулю. «Всегда такой хотел». «Куда поедем?» — спросил Бармалей. «Домой не надо. Мало ли что. Вдруг, если не менты, то какие-нибудь вояки за нами заявятся. И Мерина пока припрятать бы надо. «Не вопрос», — ответил Васька мент. «В отделе ни души. Загоним на стоянку за ним и ворота прикроем. Никто и не догадается там искать. А где ночевать?» «Ночевать не вопрос. Есть одна шмара знакомая». Бармалей обшарил труп мужика, вытащил у того из кармана толстую пачку 100-долларовых купюр, перехваченную резинкой. Затем выдернул из ушей его жены серьги с бриллиантами, стащил одно кольцо с большим камнем с пальца, попытался сдернуть обручальное, но оно сидело плотно. Бармалей сломал палец, затем отрезал его ножом. Кольцо снялось. Дешевка, конечно, но все же золото. Поднял с асфальта ее сумочку. Чучело все же, Васька, если у бабы цацки есть еще, то они в сумочке, где же еще? Они двумя машинами выехали со двора, попетляли немного по улицам, затем заехали во двор опустевшего отдела внутренних дел. Пристроили «Мерседес» между двумя нерабочими «Газелями» в милицейской раскраске, стоящими на спущенных колесах, и взялись за обыск машины. Раз люди сваливали подальше, то должны были самое ценное брать с собой. И не ошиблись. Даже в сумочке нашлась целая куча всевозможных украшений, тысяч так на 50 долларов, по прикидкам Толя. Под сиденьем обнаружилась сумка, в которой были именно доллары, не меньше 100 тысяч. Васька, отродясь и десятой части от такого богатства не видевший, аж присвистнул. «Ни хрена себе прокатились мы. Каждый день бы так». В багажнике нашелся неизвестный друзьям марки «Помповик» в чехле, и к нему сотня патронов. А в тайничке, хитро устроенном снизу, на нижних пружинах сидений, оказался большой пистолет с черными щечками рукоятки, пластиковой рамкой и два магазина к нему, по 15 патронов в каждом. «ЦЗ-75», — прочитал надпись на затворе Васька. «Это чего такое? Чей?» «Меня, что ли, спросил?» — гыгыкнул Толя. «Я без понятия. И какая разница?» «Интересно», — пожал плечами Васька. «Интересно ему, мля. Ужасно интересно все то, что неизвестно», — пропел он строчку из какой-то детской песенки. «Да ладно тебе, спросить нельзя», — обиделся Васька мент. «Можно, можно», — примирительно сказал Толя. «Все же Васька молодец. С соседом помог разобраться, и когда семейку эту валили, не нервничал». Закончив шмон машины, они перегрузили оружие и все ценное в Паджеро и поехали к бабам. А убитый ружейным дуплетом в грудь мужик уже очнулся и сейчас ел своих детей. А к утру он превратился в нечто подобное большому безволосому бабуину, который умчался со двора прочь длинными мощными прыжками.